но чудесным образом отказа не случилось. С минуту ничего не происходило. Мертво стояли на домкратах тяжелые машины, оглушительно ревели автономные источники питания, но вдруг с жужжанием раздвинулись длинные узкие крышки, закрывающие грузовые отсеки, а после поползли вверх на своих направляющих и ракеты. Они поднимались медленно, с небольшими рывками, и стали почти вертикально, только немного наклоняясь вперед. Две из них были направлены в сторону Яремчи, две — в сторону Славского. Майор увидел, что я наблюдаю за пуском, высунувшись из укрытия, и треснул меня по кумполу. Так что самого пуска я не увидел. Грохнуло страшно, и окрестности озарились вспышкой. На нас поползло облако черного дыма, сквозь который еле видны были четыре огненных креста, уходящих в зенит ракет. Дым рассеялся, и боцман рванулся было стягивать противный презерватив с морды, но майор схватил его за грудки и снова прокричал и сквозь свой противогаз, и сквозь рев двигателей. «Отбоя газов не было, солдат! Всем к первой позиции!» На первой позиции последовало разъяснение и команда. «Цель вне сектора, перезаезд!» Боцман отогнал ТЗМ, я подвернул пусковую на новую цель. И все закрутилось по второму кругу. Борода, не снимая противогаза, опускал направляющие, снимал пусковые с домкратов, принимал ракеты, снова вывешивал машины на домкратах, крутил гирокомпасы. Майор подавал ракеты, давал координаты целей, тоже крутил гирокомпасы. Помогал и Козлов. Мне с боцманом доставались только расщалки при погрузке ракет. Разрыв между первым залпом и вторым составил что-то около часа. Базы в Яремче получили по второй ракете. Вторую ракету получила и Тухля. Славская обошлось одной. Перезаехавшая пусковая била по Гребениву. И тут вдруг перед моими глазами так и встала картина. База отдыха, палатки. В палатках спят боевики УНСО. По палаточному городку крадется ДОК, намереваясь устроить отвлекающую диверсию. Вдруг в небе яркая вспышка. И через несколько секунд вся территория базы покрывается взрывами кассет. Воздух наполняется осколками, которые, прежде чем поразить цель, не дают запроса свой-чужой. Вероятность попадания ДОКа под ракетную атаку была невелика, но она была. Эта мысль гвоздем засела в мозгу, хоть я и старался не концентрироваться на ней. Теперь уже поздно, лучше об этом не думать». Снова рассеялся дым. Только теперь боцман уже не рисковал снять противогаз. Майор с бородой заглушили движки, и тишина ударила по ушам. Если бы чуть ниже нас не бился о камни поток, я бы, наверное, оглох от такого перепада громкости. Майор махнул рукой в сторону КПП. Мы отошли на безопасное расстояние, чтобы не настигли ядовитые газы ракетных двигателей, и сняли проклятые маски. «Свяжите Козлова», — сказал майор. Связанный Козлов получил следующую инструкцию. «Ты пошел относить банку на пусковую. На тебя напали сзади, связали. Потом отвели в дежурку, чтобы ты мог отвечать на звонки, если таковые будут. Тебе угрожали оружием, чтобы ты не докладывал о нападении на часть, но звонков не было. На нападавших были маски, лиц ты не запомнил. Обо мне доложишь все, как было на самом деле. Понял?» «Так точно. Я ухожу». «Господин майор». «Вот именно господин майор, а не пан майор. Я ухожу с русской армией. Обо мне не беспокойся». «Вячеслав Аркадьевич», — простонал Козлов сквозь слезы. «Но мы уже уходили». Я прихватил 7 автоматов на всех мужиков, включая Дока, когда тот появится, но Борода взял и 8-й для Светы. «Хороший подарок для бросившей тебя возлюбленной», — подумал я. Мы набили подсумки и карманы рожками. У остальных автоматов вынули затворы и разбросали среди камней, когда немного отошли от использованного дивизиона. 50 солдат вполне могли быть подключены к оцеплению, а нам и так могло прийтись несладко. Две банды по 200 человек были расквартированы как раз по обе стороны от нас. Лыбохорская между Гребеневом и Тухлей, Ямновская возле Яремчи. Солнце еще не взошло, но посветлело. Можно было идти. Нужно было идти. Хотя бы удалиться на безопасное расстояние от разгромленного дивизиона. Муха был плох. Его несли боцман и артист. Они еле ползли, боясь оступиться и уронить раненого. Борода тоже сдал. Последнее время спали мы мало, потом подъем на горганы, потом пуски ракет и вот снова поход. Он шел спотыкаясь, то и дело опираясь на правую руку. Левую он держал на отлете, видно, болела она у него.